Даль обманчиво приблизилась. Кавалькада черных джипов окружила пристань. Все плавсредства уже были уведены в сухие доки. Только мертвая голова одиноко моталась у пирса. Суденышко виляло кормой и упиралось, как привязанный за шею бычок. Молодчики циклопа лихо отстрелили замки и обыскали яхту. «Вам надо уходить», — констатировал немец. «Этих ищеек не сбить с горячего следа». «Мы уйдем по воде, но вот куда нам плыть?» Я расстегнул куртку, где под рубашкой на тонкой жилке висел перстень. «Генрих, этот перстень — ключ Шамбалы. Мы с Машей должны доставить его в Тибет». «И что же открывают этим ключом?» — недоверчиво спросил Генрих, разглядывая перстень. «Горние врата». Маша искоса взглянула на меня. Ее взгляд приказывал мне молчать. «Горные врата! Ах, вот оно что! А я-то думал, что ты наследный принц, если разгуливаешь с такой штуковиной!» Штихель старался говорить равнодушно, но я услышал глухую ревность. Словно старый израненный солдат передавал знамя молодому, не до конца веря в него. «Если вы и вправду собрались в Тибет, то я знаю, кто вам нужен», словно нехотя сознался Штихель. «Когда-то я хлебал лагерную баланду с одним парнем. Это было в лагере под Салехардом. Он летал над Гималаями и мог бы многое рассказать вам. Он кое-что видел на безлюдном плато в индийских Гималаях, куда не всякий аэроплан долетит. Когда в 54-м его освободили, он назвал мне свой адрес. Архангельский край, деревня Божия Брада, Никита Кожемякин. Разыщите его, если он жив. А придете в Шамбалу, помолитесь там за мой народ. Есть вещи, которые значительнее всяких недоразумений. Я хочу, чтобы вы, русские, помнили это». К рассвету мертвая голова была готова к отплытию. Шумело море, ледяная кружка постукивала в иллюминатор, покряхтывали снасти. Яхту било и мотало расходившимся штормом. Но Генрих уверенно вел яхту на запад. На ночь мы причалили к песчаной косе. У нас не было карты, но Генрих уверял, что впереди Выборг, откуда нам предстоял бросок на север. Укрывшись в ложбине, мы развели костер и долго сидели, глядя в огонь. У нас не было ни хлеба, ни чая, только этот огонь и наши тесно сдвинутые плечи. Мы жались к огню, и в этом круге были едины и сильны. Мы были воинами, заговорщиками, замышляющими новый священный поход. Нас разбудил рев работающего двигателя. С подветренной стороны берега висел густой молочный туман. Белый кораблик растворился в нем. Вертолет, описав дугу над косой, скрылся за гребнем леса. Это не пограничники. Если залетели сюда, значит, ищут вас, заметил Штихель. Вы пойдете берегом, а я попробую увести этих молодчиков за собой. А что, Генрих, не пора ли исполнить твою мечту? Забирай яхту и плыви в Фатерлянд. Я с чувством пожал его сухую в жестких мозолях руку. Такая посудина — дорогой подарок. Я не заслужил этой награды. Хотя у меня радикулит, и я его тоже не заслужил, — улыбнулся старик. Прежде он шутил, не улыбаясь. Этот крепкий, жилистый, прокаленный ветрами, старый воин.